Телевизор он включил спустя минут 15, когда началась информационная программа по каналу ОРТ. Ничего интересного там не сказали, было воскресенье, день не особо богатый на сенсации и политические скандалы. Павел пощелкал переключателем и нашел местный канал, по которому шла какая-то публицистическая передача. Ведущий пытался разжечь дискуссию между двумя приглашенными чиновниками, один из которых был представителем мэрии, а другой — из городской думы. Но дискуссии не получалось. Оба говорили об одном и том же, и во всем друг с другом соглашались. Речь шла о том, в какой мере городские власти должны отвечать за деятельность органов управления и их руководителей. Ведущий лез из кожи вон. Вероятно, ему покоя не давали лавры известного тележурналиста, на передаче у которого два крупных политика чуть не подрались. Отчаявшись расшевелить гостей собственными усилиями, ведущий достал козырную карту, решив, по-видимому, что в положении обороняющихся они поведут себя более агрессивно. «Как вам известно, — начал он, обращаясь к зрителям, — в нашем городе уже 2 года существует объединение родителей, чьи дети стали жертвой кровавого маньяка, который до сих пор не разоблачен и не привлечен к ответственности за свои злодеяния. Объединение охватывает матерей и отцов не только из нашего города, но и из некоторых соседних городов, где орудовал преступник. И у этих людей существует совершенно определенная точка зрения на меру ответственности муниципальных властей за состояние борьбы с преступностью. Давайте посмотрим запись». На экране появилась панорама какого-то конференц-зала. Камера приблизилась к сидящим и стала по очереди показывать участников собрания. Все лица были молодыми, не старше 40 лет, и на каждом из них лежала печать одержимости. «Сегодня эти люди собрались вместе не для того, чтобы заклеймить бездействие правоохранительных органов», — говорил голос за кадром. «Они больше не надеются на органы внутренних дел и прокуратуру и хотят сделать все возможное для того, чтобы постигшая их трагедия больше не повторилась, чтобы предотвратить новые жертвы, сберечь жизни наших маленьких сограждан. Сегодня здесь идет обсуждение вопроса о сборе средств на подготовку издания брошюры «Как помочь ребенку не стать жертвой преступления?» Инициативная группа заключила договор с известным специалистом в области преступлений против детей, и он готов поделиться своими знаниями и дать полезные советы и рекомендации как родителям, так и самим детям. Теперь на экране возникло лицо женщины с яростно сверкающими глазами. «Мы хотим сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось. Не дай Бог кому-нибудь пережить то, что пережили мы 3 с лишним года назад. Наша ассоциация существует всего 2 года, потому что сначала мы ждали, что милиция сделает хоть что-нибудь, чтобы поймать это чудовище. И только спустя год, когда мы поняли, что ничего не дождемся, а маньяк продолжает разгуливать на свободе, мы решили объединиться, чтобы защитить хотя бы чужих детей, потому что нашим детям уже ничто не поможет». Она запнулась. Глаза ее налились слезами, и камера деликатно перешла на группу, что-то оживленно обсуждающую возле самой трибуны. Сюжет закончился. На экране телевизора снова появился ведущий и приглашенные им чиновники. Настя оторвалась от кроссвордов. Она знала, о каких преступлениях идет речь. 3 с лишним года назад в этом регионе было совершено 11 убийств мальчиков в возрасте от 7 до 9 лет. Их тела находили без малейших признаков сексуального насилия, но на груди у каждого был вырезан православный крест. Преступления действительно до сих пор не были раскрыты. Дело находилось на контроле в министерстве, но поимки жестокого маньяка это мало помогло. Внезапно экран потух. Павел выключил телевизор и снова уселся в кресло, зашелестев газетными страницами. «Вам не интересно послушать про маньяка?» — спросила Настя с засадой. «Про маньяка я уже послушал. А теперь они будут говорить про меру ответственности и спихивать ее друг на друга. Это мне не интересно. Но если хотите послушать, я могу включить. Не надо», — сухо ответила она. На самом деле ей очень хотелось послушать, но показывать этого было нельзя. «Про маньяка интересно всем. Это понятно и подозрений не вызывает». А вот про власть, руководство борьбой с преступностью и ответственность за организацию работы, может быть, интересно майору милиции Анастасии Каменской, но должно быть совершенно неинтересно глуповатой, но нахальной и удачливой авантюристке. Поэтому она скорчила непроницаемую мину и снова занялась вписыванием слов в клеточки кроссворда. Через некоторое время она обратила внимание, что не слышит шелеста газет. Она повернулась туда, где стояло кресло. Павел сидел неподвижно, с закрытыми глазами. Лицо его было пепельно-серым, на лбу выступила испарина. Сейчас он выглядел старым и очень больным. — Что с вами? — испугалась Настя. — Вы плохо себя чувствуете? — Я в порядке, — процедил Сауляк, почти не разжимая губ. — Точно? Вид у вас совсем больной. Я же сказал, все в порядке. Вы, кажется, хотели развлечься. Пойдемте погуляем по городу. Она с нескрываемым изумлением взглянула на Павла и слезла с кровати. — Пойдемте. Вы хотите доставить мне удовольствие? Я это ценю. — Я просто хочу пройтись, — ответил он, вставая с кресла.